Глава 11. Выезд из замка был обставлен с помпой, достойной императорского кортежа. К лорду Риусу присоединились еще трое магов из Большого Совета. Сторонники, группа поддержки. Официальная версия — без их драгоценного присутствия дичь в лесу не сдохнет. В реальности они обеспечивали Риусу тыл. Поэтому к месту общего сбора мы двигались караваном, растянувшимся на километр. Половину колонны составляли магические повозки. Изящные платформы из черного дерева, парящие в метре над землей. Они работают на кристальной тяге. Вторая половина — обычные телеги, запряженные шестиногими ящерами, тяжеловозами, даже не лошадьми. То есть охота, на которую мы направляемся, реально не самое радужное мероприятие, раз лошадей пожалели. Странно, что за все время жизни в изначальном граде я ни о каких королевских охотах не слышал. Видимо, это какая-то старая традиция. В повозках сидели лорды, их любовницы и советники. Жен с детьми на подобные тусовки не берут. Риус, в отличие от друзей, пребывал в одиночестве. У старого ублюдка вообще никого нет. Телеги были загружены всяким скарбом. Еда, питье, походные шатры размером с небольшой цирк Шапито и, конечно же, рабы. Лорды любят комфорт. Даже когда едут убивать, хотят, чтобы им подтирали задницу шелком. Повозка Риуса, украшенная бархатом и защищенная силовыми полями, двигалась в центре колонны, как драгоценный камень в оправе. Я не удостоился чести находиться рядом с хозяином, и слава богу, всю дорогу смотреть на самодовольную рожу старого ублюдка удовольствие ниже среднего. Но и в клетку меня, на удивление, не посадили. Хотя после ошейника я ожидал именно этого. Риус решил, что его гончая должна быть на виду. Понты — великая вещь. А уж маги — самые первые понторезы. Мне выделили верховое животное. Огромного черного ящера-переростка. Такого же, как и те, что тянули телеги. Ненавижу этих недоделанных динозавров. Тупые, злобные твари. Ящер был размером с откормленного пони с горящими красными глазами и пастью, полный бритвенно-острых зубов. С его языка без перерыва капала едкая слюна. Несмотря на магический намордник, тварь все время норовила развернуть свою шипастую башку, цапнуть мою ногу. Периодически начинала прыгать на месте, как психованная. Хотела выкинуть меня из седла. Думаю, Ларик специально распорядился подсунуть мне ту тупую, очень озлобленную скотину. Поглумился. Он чувствует страх. Предупредил смотритель всего нашего домашнего зоопарка, когда мы только собирались выезжать. Если испугаешься, откусит ногу или яйца. Не обманул. Я и правда всю дорогу опасался, что на момент приезда к месту охоты эта тварина что-нибудь мне отхреначит. Или я ей. Зверюга в очередной раз резко повернула башку и клацнула зубами в сантиметре от моего колена. «Угомонись, придурок», — тихо сказал я, наклонившись к его башке. «Нам придется терпеть друг друга. Не вынуждай делать тебе больно». Ящер злобно зашипел. Пришлось устроить ему наглядную демонстрацию. Подкрепить свои слова импульсом чар, направил их ровно в башку твари. Не сильно удар, а так, подзатыльник чистой энтропии. Он взвизгнул, тряхнул головой, едва не выбив меня из седла. Вроде бы угомонился, притих, поджал хвост, минут на 10. Потом забыл о случившемся и снова попытался цапнуть мою ногу. Конченый идиот. Путь до звездного леса занял несколько часов. Территория вокруг изначального града, несмотря на приближающуюся пустошь, все еще большая, особенно за градом в сторону гор. Великая эрозия наступает только с востока, сжирая равнины. Пейзаж постепенно становился другим. Унылые серые поля, покрытые чахлым кустарником, сменились густыми зарослями. Еще час пути, мы, наконец, въехали в звездный лес. Он вообще не оправдывал свое название. Ничего звездного и романтичного в нем нет. Это оказалось странное, чужеродное место, словно кусок другого мира, врезанный в изначальный град. Здесь даже было подобие солнца. По крайней мере, какая-то круглая хреновина настойчиво пыталась светить. Выглядела она, как размазанный по сковороде блин. Деревья казались нереально огромными, с черной обугленной корой и фиолетовой мясистой листвой. В глубине чащи царил полумрак, стволы и листья слабо светились фосфорисцирующим светом. Воздух, густой, влажный и сладковатый, раздражал обоняние. Мое точно. Похоже, здесь воздух пропитан чарами. А еще в Звездном лесу кипела жизнь. Не та, за которой хочется наблюдать и умиляться, как в обычном человеческом мире. Конкретно в этом месте все хотело тебя сожрать. Цветы плевались кислотой, лианы пытались задушить зазевавшегося путника, в тенях мелькали силуэты всевозможных тварей. Это были не те существа, что населяют пустошь, просто живность. Но очень хищная. Я заметил несколько белочек и зайчиков с таким набором зубов, что акула удавилась бы от зависти. Наконец процессия добралась до опушки, где запланирован лагерь. Со всех сторон подтягивались другие караваны. Я видел гербы лордов. Алый дракон на золотом поле, черная башня, змея, кусающая свой хвост. Вся элита града собралась здесь. В воздухе чувствовалось напряжение. Оно было гуще, чем магия леса. Лорды улыбались друг другу, раскланивались, но руки держали поближе к жезлам. У каждого из прибывших имелся боевой артефакт на поясе. Хотя нет, вру. У каждого, кроме Риуса, хозяина теней и архимага. Лорд Маркус тоже соизволил явиться на королевскую охоту. Его белый шатер возвышался в центре, как айсберг. «Видал?» — тихо хохотнул Аларик, поравнявшись со мной. Он сопровождал повозку с рабами. Риус скромно прихватил с собой всего лишь пятерых. Даже сам глава совета явился. «Выродок, ты популярен. Все эти аристократы поперлись на охоту только из-за тебя. Звездный лес уже давно не пользуется спросом. Всем лень тащиться в такую даль. Но шоу с твоим участием пропустить никто не хочет». Я покосился на довольного Аларика, но промолчал. Хотя его радостная физиономия бесила ужасно. «Отыграюсь, когда вернемся. И за ящера, и за тупые подколы». Лагерь разбили на огромной поляне, неподалеку от озера. Роскошные шатры, костры, сотни слуг, суетящихся с вином и закусками. Это больше напоминало охренительно масштабный пикник. Большинство лордов даже оружие с собой не взяли. Имею в виду обычного для охоты. Риус вышел из кареты, поправил идеально сидящий дорожный костюм, жестом подозвал меня. «Держись рядом», — бросил он коротко, — «старайся не отходить. Тебя могут провоцировать, вызывать агрессию, чтоб сорвался». Я молча встал за правым плечом лорда, как тень. Диксон прав. Сейчас нужно изображать покорность. Я должен разобраться со всей той сранью, которую намутили Риус и Рибай, а потом планирую сделать то, о чем не сказал даже Доку. Он точно был бы против. Идея пришла в мою голову еще в родном мире, когда я нес на руках мать. И я от этой идеи не отказался. Необходимо придумать, как отрезать к хренам собачьим изначальный град от людей. Закрыть врата, уничтожить ключ. Если я смог с помощью артефакта пробить дыру между мирами, нет гарантии, что то же самое не получится в кого-то другого. Разъединить миры. Единственный вариант. Нужно убрать магов подальше. Сделать так, чтобы они больше не могли совать свой поганый нос к людям. А уже после этого уничтожу все дома благодати. Только при таком раскладе подобные действия имеют смысл. Пока лорды могут влиять на жизнь человечества, громить систему проекта «Барьер» бессмысленно. Снова наляпают какого-нибудь дерьма. Найдут новых боцманов и гордеевых. Так что план предельно простой. Выяснить, кто же я на самом деле, все свои возможности. Узнать, кто стоит за барьером. Засветить перед Большим Советом Риба и Риуса с их интригами. Стравить лордов друг с другом. И сделать так, чтобы изначальный град отвалился к чертовой матери, вообще весь. Все предельно ясно в теории. На практике, боюсь, будут сложности. Мы шли через лагерь к центральному шатру. Риус впереди, я за ним. Взгляды лордов скользили по мне. Кто-то смотрел с брезгливостью, кто-то с жадностью, кто-то со страхом. Слухи о неубиваемом выродке и скандале на арене значительно увеличили мою и без того немаленькую популярность. Внезапно я почувствовал конерентный взгляд, особый. Холодный и насмешливый. Повернул голову. Возле одного из деревьев, прислонившись к стволу, стоял хозяин теней. В своей неизменной маске. Он держал бокал с вином, но не пил. Смотрел на меня. Готов поклясться, что под маской он ухмыляется. Шэдоу всегда знает больше всех. Сейчас ему тоже что-то известно. Он явно находится в предвкушении спектакля. «Лорд Риус!» — окликнул нас молодой, звонкий и очень противный голос. Мы остановились. В нашу сторону, расталкивая магов, двигался парень лет 25. Высокий, светловолосый, в кричаще роскошном камзоле, расшитом золотом. За ним следовала свита из подхалимов и пара телохранителей. «Лорд Валериус!» Риус кивнул, потом демонстративно развернулся и снова двинулся вперед. По сути, старый ублюдок таким поведением показывал, что разговор ему не интересен. Молодой лорд оказался то ли настойчивым, то ли совершенно тупым. Он упорно бежал следом за Риусом. «Рад видеть, что ваш отец выпустил вас погулять без няньки», — бросил мой хозяин через плечо. «Отец занят государственными делами», — процедил парень, стараясь не отставать. В итоге он обогнал Риуса, перегородил путь. Заставил лорда остановиться. «А я приехал посмотреть на диковинку. Говорят, вы привезли с собой ручного монстра». Придурок перевел взгляд на меня. В его глазах было столько высокомерия, что хватило бы на 10 магов. Он смотрел так, будто я куча дерьма, которая вдруг пошла ногами. «Это он?» Валериус ткнул в мою сторону тростью с навершием из золота в виде львиной головы. «Выглядит как обычный раб. Грязный, угрюмый. И воняет псиной. Совсем не страшный. Почему о нем так много говорят? Он же никто». Придурок шагнул ко мне, бесцеремонно уперся концом трости в мою грудь, прямо в солнечное сплетение. «Эй, пес, голос!» Честно говоря, до одури хотелось оторвать ублюдку руку и забить его этой же рукой. До смерти. Прямо здесь. На глазах у всей магической шоблы. Я медленно поднял взгляд. В моих глазах, наверное, было что-то особое, потому что Валериус отшатнулся. Его рожа утратила нехилую часть своего высокомерия. «Он посмотрел на меня с ненавистью», — взвизгнул молодой лорд, брызгая слюной. «Риус, твой раб смеет смотреть в глаза аристократу, накажи его прямо сейчас! Пусть лежат мои сапоги!» Вокруг начали собираться зрители. Лорды, их сопровождающие, охрана. Все ждали шоу. Это была провокация. Валериус явно принадлежит лагерю сбежавшегося Хауста. Хочет унизить Риуса. Показать, что тот не контролирует своего зверя. Что старый ублюдок слаб. Риус несколько секунд молча пялился на мага. Его лицо оставалось каменным. «Мой раб смотрит на того, на кого хочет», — спокойно произнес он наконец. «Выродок сегодня гончая, которая всегда оценивает добычу. Решает, стоит ли она того, чтобы пачкать зубы». «Добычу?» Физиономию Валериуса моментально залила краской. «Ты угрожаешь мне, старик? Ты называешь меня добычей для своего пса?» «Я предупреждаю». Риус положил руку мне на плечо, сжал пальцы. «Выродок не обучен этикету. Он обучен убивать». «Если ты будешь тыкать в него палкой, Валериус, он тебе эту палку засунет в твою высокородную задницу и провернет 2 раза». Пальцы Риуса укололи меня легким импульсом чар. Это был сигнал, намек, чтобы я держал себя в руках. В отличие от придурка Валериуса, мой хозяин прекрасно знает, что будет, если бешенство выродка выйдет из-под контроля. Я легко могу превратиться в концентрированный прах, который начнет жрать жизненные силы магов. «Извините, лорд». Моя усмешка получилась слегка вызывающей. Вышла ошибочка. Думал, передо мной взрослый мужчина. Оказалось, ребенок с палочкой. «Да как ты смеешь?» Валериус задохнулся от ярости. Он замахнулся тростью. Идиот собирался ударить меня по лицу. Я даже обрадовался. Будет повод оторвать лорду его аристократическую башку. Мышцы напряглись. Рука приготовилась перехватить удар. Внезапно трость Валериуса остановилась в воздухе, будто наткнулась на невидимую стену. «Достаточно цирка», — раздался тихий голос. Толпа расступилась. К нам шел верховный архимаг, лорд Маркус. Он двигался медленно, неторопливо. Его блеклые глаза смотрели на молодого идиота с усталым раздражением. «Валериус», — старик поморщился, — «твой отец просил присмотреть за тобой. только присмотреть, понимаешь? А не собирай твои останки по поляне. Убери палку и больше не лезь к выродку. Ты еще не дорос до столь опасных игр. Молодой лорд побледнел. Он опустил трость. Злость в его глазах стала сильнее. Она превратилась в откровенную ненависть. Но, Архимаг, этот раб стоит дороже, чем все твое имение, мальчик, отрезал Маркус. Иди к своей палатке, не позорь рот. Валериус замер. Он обвел взглядом смеющуюся толпу, покраснел еще больше, резко развернулся и рванул в сторону своего шатра. «Встретимся в лесу», — бросил он через плечо, когда пробегал мимо. «И там не будет архимага». Я проводил его взглядом, усмехнулся. «Какая верная мысль. Там не будет архимага. Интересно, если ублюдок упадет, сломает шею и сдохнет, поверит ли Большой Совет в несчастный случай?» Риус наклонился к моему уху. «Неплохо», — прошептал он. «Но в следующий раз давай без импровизации. Ты раб, не забывай об этом. И будь осторожен с Маркусом. Он не так прост». Я посмотрел в сторону дерева, где совсем недавно стоял Шэдоу. Его уже не было. Хозяин теней счел это представление неинтересным. Ночь опустилась на звездный лес тяжелым бархатным покрывалом. Костры догорали, отбрасывая причудливые тени на стены шатров. Лорды разошлись по своим покоям набираться сил перед завтрашней охотой. Меня тоже определили в небольшой шатер, стоящий на отшибе, рядом с повозками для слуг, но приковали цепью к столбу. Боятся, сволочи. Цепь была толстой, с магически укрепленными звеньями, подавляющими силу. Придурки, мне уже давно насрать на подобные штуки. Мои извращенные чары слегка притихают, но цепь не в состоянии заблокировать их полностью. «Спи здесь», — приказал начальник стражи, проверяя замок. «И не вздумай вести себя неподобающим образом. Я приглядываю за тобой». Его слова прозвучали настолько неубедительно, что он сам сразу понял, какую глупость ляпнул. Я молча устроился на шкуру, которая лежала рядом со столбом. Хватило меня на час. Потом не вытерпел и вышел за пределы шатра. Длина цепи позволяла. Сел на землю, прислонился спиной к колесу телеги. Уставился в небо. Сон не шел, хоть убейся. И тут я почувствовал это. Холод. Он пробирал до костей. Звуки леса исчезли резко. Тишина накрыла лагерь куполом. По-моему, она была только в моей голове. «Ты не спишь, выродок?» Голос прозвучал четко и ясно, прямо в башке. Мысли речь, знакомая, холодная, механическая. Я повернул голову в одну сторону, в другую. Лагерь спал. Стражники дремали у костров. Значит, Рибай умеет делать это на расстоянии. Он реально силен. «Где ты?» — прошептал одними губами. Я мог бы не произносить слова вслух. Он и так меня услышит. Просто мне удобнее разговаривать, а не мыслить. «Я всегда рядом, выродок. Я часть тени, которую ты отбрасываешь. Сколько пафоса. Как же вы любите всю эту драматическую хрень. Чего тебе надо? Снова попробуешь меня убить? Или расскажешь сказку на ночь?» «Убить? О нет, я же сказал, ты мой шедевр. Зачем ломать инструмент, который наконец-то заработал? Я пришел поговорить о прошлом. О том, что Риус скрывает от тебя». Тень от ближайшего дерева удлинилась, поползла в мою сторону. Как огромная щупальца осьминога. Я легонько небольшим импульсом чар ударил по ней. Она тут же скользнула обратно. «Посмотри на себя, Максим. Ты сидишь у порога, на цепи, в ошейнике. Ты раб. Пес, который лает по команде старого интригана Риуса. Тебе это нравится? А ты бы хотел, чтоб я лаял по твоей команде? Нет, я бы хотел, чтобы мы стали партнерами, друзьями. Ты ведь хочешь знать правду о своем рождении, о том, кто ты такой? Ты уже говорил, я эксперимент. Ничего нового не услышу. Это лишь часть правды. Слушай внимательно. 300 лет назад я был признанным гением, самым могущественным магом нашего мира. Я был одержим идеей. Вечный источник. Артефакт, который... Уже слышал эту историю. Я перебил Рибая. Ничего нового. Хорошо. Тогда давай перейдем к самому интересному. Около 100 лет я вышел на связь с Риусом. Мне надоело прятаться. Я не мог заявить о том, что выжил. После того, как мой эксперимент создал пустошь, меня объявили едва ли не врагом государства, но Риус, он всегда был с амбициями. Хитрый сукин сын. Мы взяли ребенка, обычного человеческого ребенка из твоего мира. Изменили его. Внедрили концентрированную сущность тварей пустоши, самых злобных, самых живучих. Мы скрестили человека и энтропию. Ты гибрид, Максим. Твоя мать, она настоящая, да, но ты нет. Ты умер в тот момент, когда появилась твоя аномалия и родился заново. Я усмехнулся, покачал головой. Это мне тоже известно. Начали появляться кое-какие воспоминания. Если ты хотел произвести впечатление, расстрою тебя. Вау, не произошло. Я монстр. Ок. Ты совершенство. Я ждал, пока ты созреешь. И что теперь? Хочешь забрать свою игрушку обратно? Я хочу завершить начатое. Завтра на охоте будет сюрприз. Маленькое представление, которое я подготовил для этих напыщенных дураков. Тебе придется выбрать сторону. Либо ты останешься псом и умрешь, защищая своего хозяина. Либо перегрызешь поводок и присоединишься ко мне. Вместе мы уничтожим совет. Мы уничтожим барьер. Мы переделаем этот мир. А если я выберу третий вариант? Убью вас обоих. В голове раздался сухой, шелестящий смех. Попытайся. Это будет забавно. До скорой встречи. Чужое присутствие исчезло так же внезапно, как и появилось. Звуки леса лавиной обрушились на меня. Я пристально посмотрел в темноту чаще. Там, среди светящихся стволов, что-то двигалось. Тени. Много теней. Они не были живыми. Текли, как черная ртуть. В итоге решил не забивать себе голову. Вошел в палатку, лег и вырубился. Сил на рефлексию не осталось. Утро началось едва ли не ближе к обеду. Большая часть магов так перебрала слезы пустоши, что с трудом передвигали ноги. Меня сняли с цепи, но ошейник оставили. Металлический обруч холодил шею, упорно напоминая ночную беседу с Рибаем. Этот мудила не просто так объявился. Он точно что-то задумал. «Запомни», — тихо произнес Риус, когда все маги наконец собрались в кучу и расселись по седлам. «Ты не убиваешь дичь сам, пока что. Просто загоняешь. Лорды хотят крови, но желают пролить ее сами. Твоя задача — подсунуть им зверя под выстрел и защитить меня, если что-то пойдет не так». Я молча кивнул. Риус посмотрел на меня долгим подозрительным взглядом. «Что происходит, выродок?» Спросил он, щурясь. «Ты удивительно спокоен. Никаких попыток продемонстрировать недовольство. Никаких споров. Это странно». «Берегу силы», — ответил я, глядя в лес. «Чувствую, они мне сегодня понадобятся. Охота будет долгой». Риус хмыкнул, но ничего не сказал. Он дал знак, и процессия двинулась в чащу.